Почему? У тебя холодные губы. Что? Вы можете подделать цвет своего лица и глаз, но трудно подделать температуру вашего тела. Если бы Хон Есоль была действительно горячей и возбужденной, температура ее тела, естественно, также повысилась бы. Но ее губы были холодными. Это означало, что она совсем не была взволнована. Все, начиная с ее глаз, дыхания и жестов, которые она только что показала Пё Волю, было фальшивым. Хон Есоль вела себя так, будто влюбилась в Пё Воль. ХМПФ. Я так далеко не думал. Хон Есоль поджала губы. Румянец на ее лице исчез, как ложь. Пё Воль не был удивлен резкой переменой Хон Есоль. Нет ничего более глупого, чем довериться убийце. Для достижения своей цели убийцы даже симулировали собственные чувства. Они могли подделать все, будь то, как они дышат, выражение их глаз и румянец на их лице. Убийца уровня Хон Есоль могла легко и быстро действовать так, как будто она влюблена, как и минуту назад. К сожалению, ее игры было недостаточно, чтобы одурачить Пё Воль. Но если бы ее целью был кто-то другой, они бы без сомнения влюбились в нее. Хон Есоль нахмурилась, но это было лишь мгновение. Вскоре после этого она широко улыбнулась. Как и ожидалось, на тебя это не действует. Хороший, мне нравится. О чем ты говоришь? Раз ты не поддалась на мои соблазны, то тебе будет нелегко поддаться искушениям других девушек. Если ты собираешься продолжать нести чушь, тебе следует уйти отсюда. Ну почему? Ты ненавидишь, когда рядом с тобой такая красивая девушка, как я. Я не считаю это лицо красивым. А да, должен ли я тогда показать тебе свое настоящее лицо? Хон Есоль приблизила свое лицо к лицу Пё Воль. Пё Воль был слегка удивлен, но по другой причине. Лицо, которое у нее было на горе Удан, тоже было не настоящим. Это означает, что она обладала настолько совершенным умением, что даже он не мог его разглядеть. Она просто нанесла немного макияжа на лицо и могла превратиться в другого человека. На самом деле все о ней было ложью. Хон Есоль все еще улыбалась ему. Она как будто заранее ожидала реакции Пё Воля. Пё Воль покачал головой. «Неважно. Почему? Разве тебе не любопытно? Нисколько. Шиш, какой бессердечный человек!» Хон Есоль цокнула языком и выглядела разочарованной. Пё Воль молча посмотрел на Хон Есоль. Как только человека начинает привлекать такой человек, как она, он навсегда теряет инициативу. «Я хочу побыть одна. Вы должны уйти. Ты действительно отпускаешь меня вот так?» «Да, вы будете сожалеть об этом». «Сожалеть? Я могу вернуться в поместье Снежного Меча и сказать им, что ты останешься здесь. Или я мог бы также кричать здесь. Ты этого не сделаешь. Боже мой, почему ты так уверен?» «Потому что твоя гордость была задета. Что вы понимаете под гордыней? У меня этого нет. Нет никого без гордости. Все, кто так говорит, лгут. Так что ты пытаешься сказать, возможно, вам никогда не удавалось соблазнить другого мужчину или выполнить миссию. Но впервые из-за меня ты впервые ощутил вкус неудачи и теперь чувствуешь себя разочарованным. Ну и что, такие люди, как ты, никогда не прощают неудач. Так или иначе, вы обязательно отомстите тем, кто причинил вам неудачи. Я полагаю, вы правы. Потому что я хочу, чтобы ты преклонил колени у моих ног». Хон Есоль покачала головой. Она встала со своего места. «Хорошо, ненавижу это признавать, но я думаю, что ты прав. Будь осторожен, я не отступлю так легко в следующий раз». Хон Есоль ярко улыбнулась Пё Воле и вышла из гостиницы. Она быстро исчезла в темноте улицы. Когда Хон Есоль полностью исчезла, Пё Воль увеличил свою энергию и пробормотал: «Снова делать что-то бесполезное». Хон Есоль возложила на тело Пё Воль еще один ладан. Как только Пё Воль заметил на своем теле предыдущее благовоние погоня за тысячи миль, Хон Есоль заменила его другим ароматом. Это был чрезвычайно тонкий запах, который было трудно уловить даже с обонянием Пё Воля. Пё Воль использовал свою внутреннюю энергию, чтобы полностью сдуть благовоние со своего тела. Он не сможет полностью избежать преследования Хон Есоль, но, по крайней мере, на какое-то время он сможет уменьшить количество таких надоедливых встреч с ней. Взгляд Пё Воля внезапно обратился к окну. В какой-то момент коллеги стали называть его темным призраком. Призрак прячется в темноте. Убийцы уже склонны любить темноту, но он необычайно любил ее. Он подумал, что было бы хорошо, если бы была только ночь без дня. Его пять чувств были исключительно развиты, особенно в темноте. В частности, областью, в которой он был больше всего уверен, было отслеживание. Он может похвастаться своей техникой выслеживания, которая никогда не теряет цель, однажды помеченную. Даже в союзе сотни призраков не было никого, кто обладал бы лучшими навыками отслеживания, чем он. Его рейтинг, возможно, не был таким высоким в союзе сотни призраков, но он превзошел десятку лучших убийц с точки зрения отслеживания. Даже если он входит в первую десятку, они не смогут пойти по его следам. Из-за этого он стал отвечать почти за все миссии, связанные с отслеживанием, в союзе сотни призраков. Миссия темного призрака, полученная от Хыкхо, заключалась в том, чтобы выследить Хон Есоль. Если быть точным, его миссия состояла в том, чтобы идентифицировать и сообщать о каждом человеке, с которым она вступала в контакт. Хон Есоль вообще не заметила, что темный призрак преследовал ее. Этого следовало ожидать. Хотя темный призрак не так силен, как Хон Есоль, его навыки выслеживания намного превосходят ее. Быть пойманным – это то же самое, что умереть, поэтому он был особенно осторожен в поисках Хон Есоль. Хыкхо приказал темному призраку идентифицировать и сообщить обо всех, с кем Хон Есоль вступала в контакт. И Дарк Хост добросовестно выполнял приказы Хиукхо. Поскольку убийцы Союза Сотни Призраков обычно берут на себя индивидуальные миссии, они редко контактируют друг с другом. Однако в тех случаях, когда им поручается подобная общая миссия, убийцы обычно подчиняются приказам человека с самым высоким рангом. Ему не нужно было знать, почему Хыкхо приказал ему следить за Хон Есоль. От него требовалось лишь добросовестно выполнять свои обязанности. Когда Хон Есоль исчезла во тьме, темный призрак не последовал за ней. Его взгляд был прикован к человеку, сидевшему у окна гостиницы. Он был единственным человеком, с которым связалась Хон Есоль. Лицо у него было простое, а одежда ничем не примечательная. Он был обычным человеком, которого можно было увидеть где угодно на улице. Однако темный призрак знал лучше. Он не совершит ошибку, если поверит, что человек у окна – это то, чем он кажется, основываясь только на внешности. Хон Есоль, входившая в десятку лучших убийц Союза Сотни Призраков, никак не могла связаться с обычным человеком. Более того, он даже был свидетелем того, как она так страстно целовала его. Ему пришлось бы выбить глаза из глазниц, если бы он осмелился думать об этом человеке как о нормальном человеке. Темный призрак подумал, что ему нужно больше узнать об этом человеке. Он должен был выяснить, что в нем такого особенного, чтобы заставить Хон Есоль вести себя так. Темный призрак продолжал наблюдать за Пёволем. Через некоторое время Пёволь поднялся в комнату на втором этаже. Даже когда в комнате Пёволя выключили свет, темный призрак долго не шевелился. Он поднялся из своего укрытия только тогда, когда решил, что его цель заснула достаточно долго. К тому времени, когда он встал, улицы были совершенно пустынны и тихи. Благодаря этому темный призрак смог подняться на крышу гостиницы, где остановился Пёволь, не беспокоясь о том, что его увидят другие люди. Темный призрак осторожно снял черепицу с крыши таверны. После того, как он осторожно удалил канавки и деревья, заполняющие внутреннюю часть плитки, он создал отверстие, в которое едва мог поместиться человек. Темный призрак без колебаний вошел в дыру. Пространство внутри крыши было настолько тесным, что даже ребенку было бы трудно ползать. Однако темный призрак свободно полз внутри него. Он бесшумно полз по деревянному потолку. Он появился на потолке комнаты Пёволя, которую видел снаружи. Темный призрак направил ци в свою руку. Другим боевым искусством, которым он гордился, была техника под названием «Один теневой палец». Когда он выполнял эту конкретную технику, его пальцы становились тверже стали, и он мог излучать ци в свой палец. Он сможет использовать свою ци как намоточный станок. Темный призрак надавил пальцем на потолок, на который наступил, управляя пальцем одной тени. Затем была создана дыра размером с палец без звука. Темный призрак приблизил глаза к дыре, лежа лицом вниз. Глаза темного призрака расширились, когда он оглядел комнату. Через отверстие, которое он просверлил, он увидел лежащего на кровати Пёволя, но у Пёволя глаза были открыты, их взгляды встретились в воздухе. Только тогда темный призрак понял, что Пёволь ждал его. Пёволь совсем не спал. Раньше он выслеживал и контролировал многих людей, но это был первый раз, когда цель заметила его присутствие. Дерьмо. Темный призрак был быстро на ногах. Он поспешно сбежал с потолка. Как только он увидел глаза Пёволя, уставившиеся на него, он понял, что убийца, о котором говорил Хёкхо, был им. Если бы слова Хыкхо были правдой, то он не смог бы победить Пёволя с его нынешними навыками. Темный призрак сделал все возможное, чтобы убежать. Он двигался как тень, бегая по крышам и прокрадываясь в переулки. Поскольку темный призрак специализируется на выслеживании, он также знает, как терять своих преследователей. Темный призрак применил все, что знал, лишь бы сбежать. Он даже нарочно пошел вверх по течению, чтобы стереть следы. Но в конце концов он изменил направление и вернулся к Рунану. Вернувшись в Рунан, он выбрал передний двор случайного человека и переоделся в чью-то одежду, которая висела на бельевой веревке. Только когда он полностью изменил свою внешность, он вздохнул с облегчением. Вау! Но ему еще рано успокаиваться. Убедившись, что вокруг никого нет, темный призрак аккуратно вырезал код на стене дома. Он не делает этого практически ни в одном доме. Дом должен соответствовать определенным условиям. Дом должен быть размером со спину кита и иметь высокую стену. Также необходимо, чтобы вдоль стен висели красные фонари, как бы демонстрирующие престиж владельца. Ворота также должны быть окрашены в черный цвет. В этом районе это единственный дом, отвечающий всем этим условиям. В таких домах убийцы могли обмениваться информацией на своем тайном языке. Убийцы, действующие в разных регионах, писали коды на стенах этих домов, чтобы передавать информацию или спрашивать о благополучии друг друга. Содержание того, что написал Dark Host, было простым. Хон Есоль вступила в контакт с опасным человеком. Будьте осторожны. Код был написан настолько беспорядочно, что обычные люди отмахнулись бы от него, как от детской каракули. Обычным людям было бы невозможно расшифровать истинное сообщение в нем. То, что написал темный призрак, является своего рода предупреждением для других убийц, проникших в Рунан. Выполнив свой долг, темный призрак попытался в спешке уйти, но у него не было выбора, кроме как остановиться в следующий момент. Это потому, что в переулке, где он находится, появилась черная тень. Черная тень была человеком, которого он считал потерянным. Дерьмо. Только тогда темный призрак понял, что Пё Воль играл с ним как на скрипке. Пё Воль ни на мгновение не терял темного призрака из виду. Пё Воль, вероятно, даже смотрел, как он что-то писал на стене. Тем не менее, он все еще был уверен, что Пё Воль никогда не поймет написанного им сообщения. Кроме того, он думал, что Пё Воль не сможет узнать условия дома, где было написано секретное слово. Однако его самообладание было нарушено следующими словами Пё Воля. Высокие стены, красные фонари и выцветшие черные ворота. Это должны быть необходимые условия или характеристики дома, чтобы вы могли записать свой секретный код. В одно мгновение темный призрак задрожал. Его противник ясно разглядел секретную языковую систему Союза Сотни Призраков одним лишь взглядом. Если темный призрак оставит его таким, какой он есть, Пё Воль сможет понять содержание того, что он написал. Сумасшедший. Пё Воль не упустил страх, мелькнувший в глазах темного призрака. Рыбалка естественно требует наживки. В этом отношении Хон Есоль была отличной приманкой. Оставив ее в живых, он смог поймать такую рыбу. Глава 251. Пит. Что-то блеснуло и вышло из тела темного призрака. Свет, распустившийся подобно метеору, полетел прямо к Пё Волю. Пё Воль использовал змеиный шаг, чтобы отойти в сторону. Пак, в этот момент длинный предмет ударил в то место, где только что был Пё Воль. Это был кусаригама или цепной серп. Это оружие с острым серпом, прикрепленным к металлической цепи. Цепь была толщиной с палец ребенка. Цепной серп – это оружие, которое в основном использовали убийцы, жившие в Японии, которая находилась за морем. Темный призрак на самом деле был из Японии. Он только что приехал в Цзянху со своим отцом, когда ему было 5 лет. Только после овладения искусством кусаригамы 2 он вступил в союз сотни призраков. Кварук. Темный призрак щелкнул запястьем. Цепной серп тут же двинулся и прорезал тьму. Серп, прикрепленный к концу цепи, был сделан из всех видов металла, поэтому его прочность и острота были неописуемы. Сургергук. Все предметы, попавшие в серп, были срезаны, будь то большое дерево или стена из камня. Даже тьма была разорвана. Темный призрак, мастер цепного серпа. Мало того, сочетая различные боевые искусства, которым он научился в Цзянху, он смог стать пионером в своей области. Темный призрак выполнил все приемы цепного серпа, которые он изучил до сих пор. В его глазах было пугающее намерение убить. Теперь, когда все дошло до этого, у меня нет другого выбора, кроме как убить его. Пё Воль узнал среду, в которой использовался секретный язык, всего лишь один раз взглянув на него. С его интеллектом расшифровать секретный язык союза сотни призраков не составит большого труда. Если Пёволь полностью поймет информационную систему союза сотни призраков, последствия будут бесконечными. Поэтому, прежде чем это произойдет, он должен убить Пёволя. Вак. Цепной серп испуганно рассек траву. Но это все равно не коснулось Пёволя. Пёволь был подобен призраку. Несмотря на то, что его загнали в угол без шанса на побег, в какой-то момент он выскользнет, пока темный призрак не перестанет его видеть. Даже с отличным зрением темного призрака он не мог следить за движениями Пёволя. Прежде чем он осознал это, все его тело уже было мокрым от пота. Но он до сих пор ни разу не ударил по телу Пёволя. Да, в конце концов, темный призрак нарушил табу для убийц. Он напал на Пёволя во время крика. Это только говорит о том, что он чувствовал себя загнанным в угол. Он был единственным, кто до сих пор непрерывно атаковал. Пёволь только и делал, что уклонялся от его атак. Сначала темный призрак подумал, что это просто из-за того, что Пёволь оборонялся. Но на самом деле это было не так. Пёволь не защищал свои атаки. Он просто наблюдал за ним. Цепной серп, который использовал темный призрак, чем-то похож на его боевые искусства. Пёволь прикрепил призрачный кинжал к нити жнеца души и свободно им пользовался. Хотя типы оружия и материалы были разными, варианты использования были очень похожими. Шарлюк. Каждый раз, когда темный призрак взмахивал рукой, цепь ослабевала. Он был пятиметровой длины. Темный призрак свободно управлял своим серпом даже с длинными цепями. Пёволь был очень вдохновлен движениями темного призрака. Дело было не в боевых искусствах. Это была разница между накопленным опытом, знаниями и хитростями. Боевые искусства Пёволя были чем-то, что он осознал и построил самостоятельно. Поскольку его метод обучения был нетрадиционным, иногда ему не хватало глубины в боевых искусствах. С другой стороны, темный призрак на протяжении поколений был активным убийцей в Японии. За долгие годы он усовершенствовал технику владения цепным серпом. Пёволь перенял технику цепного серпа темного призрака в свою собственную. Не зная этого факта, темный призрак продолжал изо всех сил использовать свою технику цепного серпа. В какой-то момент взгляд Пёволя изменился. Он полностью освоил технику цепного серпа темного призрака. Когда он решил, что учиться больше нечему, он изменил свои движения. Сид. Он вытащил призрачный кинжал. Ты. Глаза темного призрака расширились, как будто они вот-вот разорвутся, когда он отразил призрачный кинжал своим цепным серпом. Это потому, что отскочивший призрачный кинжал атаковал его, кружась в воздухе. Только тогда он обнаружил, что к призрачному кинжалу была подключена нить жнеца души. Как это возможно? Он был поражен и удивлен, увидев, что ци тонкая, как нить, и используется как цепь. Но в то же время он чувствовал страх. Он мог бы сказать, насколько это тяжело, потому что он использует цепной серп в качестве оружия. Но Пёволь пользовался такими навыками небрежно. Сид. Призрачный кинжал полетел с ужасающим звуком. Самая большая разница между его техникой цепного серпа и техникой Пёволя заключалась в том, что почти невозможно визуально идентифицировать нить жатвы души, прикрепленную к призрачным кинжалам. Это, в свою очередь, затрудняло прогнозирование траектории призрачных кинжалов. В конце концов, у него не было выбора, кроме как полагаться на свою интуицию в парировании призрачных кинжалов. Какаканг. Цепной серп и призрачные кинжалы столкнулись в воздухе. Темный призрак изо всех сил взмахнул цепным серпом. Он тяжело дышал, и его лицо было красным. Его выносливость уже достигла своего предела, но он не мог позволить себе остановиться. В тот момент, когда он перестанет размахивать своим цепным серпом, эти ядовитые змееподобные призрачные кинжалы немедленно прикончат его. Ему пришлось использовать свой цепной серп изо всех сил, чтобы выжить. Это было тогда. Он увидел еще два призрачных кинжала, поднимающихся из темноты. Боже мой! На мгновение на его лице промелькнуло отчаяние. Он уже исчерпал всю свою выносливость, просто разобравшись с двумя фантомными кинжалами, но теперь добавились еще два кинжала. Темный призрак не знал. Дело в том, что Пёволь может использовать более четырех фантомных кинжалов. Но даже с этими четырьмя призрачными кинжалами темный призрак уже был охвачен страхом. Страх, который он чувствовал, притуплял его движения. Его вялые движения повсюду открывали дыры, и Пёволь, не теряя времени, копался в своих слабостях, как ядовитая змея. Пак, пук, на его плечах застрял фантомный кинжал. Глаза темного призрака расширились от мучительной боли, охватившей его. В этот момент еще два призрачных кинжала глубоко вонзились ему в живот и бедра. Джелгрунг, цепной серп, который он держал в руке, беспомощно упал на пол. Кью. В конце концов, темный призрак не выдержал боли. Его рвало кровью, и он одновременно стонал от боли. Ярко-красная кровь залила его подбородок и грудь. Пё Воль подобрал призрачные кинжалы и подошел к нему. Темный призрак злобно посмотрел на Пё Воля. Кью, я ничего тебе не скажу. Темный призрак привык к пыткам и физической боли. Он не собирается сдаваться, какие бы средства ни использовал Пё Воль. Однако ответ Пё Воля был не таким, как он ожидал. Тебе не нужно. Что? Ты уже много мне рассказал. Через код, который ты написал на стене. Хм, Хон Е Соль вступила в контакт с опасным человеком. Будьте осторожны. Ха, как? В этот момент зрачки темного призрака сильно задрожали. Он думал, что Пё Волю понадобится один день, чтобы расшифровать закодированное сообщение. Но подумать только, что он расшифрует это, как только увидит. Как, черт возьми, ты узнал? Большинство секретных языковых систем похожи. Это не так сложно интерпретировать, если вы знаете принципы. Ни за что, это была невероятная история. Если бы секретный язык было так легко расшифровать, бесчисленным убийцам не пришлось бы изучать и использовать его трудным путем. Существование Пё Воля просто смешно и абсурдно. Как он мог нанять нас для работы с такими людьми? Темный призрак обвинил и проклял Ли Юла, который отвечал за их ввод в эксплуатацию. Я должен был узнать Хон Е Соля, когда он сказал, что отказывается от миссии. Он пожалел, что взялся за это задание, но было уже поздно. Темный призрак должен был решить, умрет ли он от рук Пё Воля или от собственной руки. Его решение было последним. Вы не можете убить меня. Я бы принял решение о своей смерти. Из рукава темного призрака выскочил кинжал. Затем он ударил себя кинжалом в живот. Сыппуку. Известно, что японские убийцы или самураи выбирают свою смерть, совершая самоубийство. Кинжал разрезал его живот горизонтально. Его кишки вытекли из открытой раны. Даже в своем изуродованном состоянии темный призрак смеялся. Хе-хе. Видишь, это моя гордость. Какой идиот. Пё Воль легко отмахнулся от него. Темный призрак мог подумать, что убить себя – это то, чем можно гордиться, но Пё Воль не придал этому большого значения. Жизнь гораздо важнее гордыни. Чтобы отомстить, нужно быть живым. Когда человек умрет, все будет кончено. Не было никакого смысла пытаться сохранить гордость перед лицом смерти. Пё Воль не нашел смысла в смерти темного призрака. Он умер собачьей смертью. Пё Воль оставил тело темного призрака позади и обернулся. Он не ожидал, что в любом случае сможет узнать что-то еще от темного призрака. Пё Воль направился к стене, где темный призрак некоторое время назад оставил зашифрованное сообщение. Пё Воль внимательно осмотрел стену. В результате он смог обнаружить другие секретные сообщения, которые, как он предполагал, должны были быть оставлены другими убийцами. Как и предполагал Пё Воль, это было место, где общались убийцы. В частности, здесь обменивались информацией убийцы Союза Сотни Призраков. Такого обмена информацией не было даже у убийцы из Blood Shadow Group. Это было что-то совершенно новое для него. Поскольку Пё Воль впервые видел подобное, даже если учесть, что он товарищ-убийца, неудивительно, что обычные воины не знали о таком способе общения. Возможно, по этой же причине убийцы, писавшие здесь зашифрованные сообщения, оставили довольно много информации. Возможно, они и оставили его, потому что думали, что это не имеет большого значения, но для Пё Воль каждое написанное ими было ценной информацией. Одна из вещей, которую Пё Воль делал лучше всего, заключалась в том, чтобы собрать эти части воедино, чтобы получить общую картину. Хык-хо, ледяной убийца, темный призрак, четыре призрака красного лотоса. Хон Е Соль здесь нет. Как сказала Хун Е Соль, казалось, что она исключена из этой миссии. Но он мог понять остальных персонажей. Всего в Рунан проникло шесть убийц. Хык-хо, ледяной убийца и четыре призрака красного лотоса. Дарк Хост отчитывался перед Ицеслайер, а Ицеслайер докладывал Хиук-хо. Это означало, что окончательное решение принимал Хиук-хо. Четыре призрака красного лотоса, казалось, двигались отдельно друг от друга. Он не видел никаких закодированных сообщений, написанных ими. Это был конец информации, которую он мог получить здесь. Когда Пё Воль уже собирался отвести взгляд от стены, «Кто ты?» Внезапно сзади раздался резкий голос. Пё Воль повернул голову и посмотрел на обладательницу голоса. Он увидел женщину, полностью украшенную золотом. Красивая женщина в роскошном одеянии, расшитом золотыми нитями. На ней также были различные золотые украшения. Она была Гым Сурен, дочерью Гым Шинчунга, лидера секты поместья Золотой Горы. Глаза Гым Сурен, смотрящие на Пё Воля, были полны настороженности. Место, на которое смотрел Пё Воль, было стеной поместья рядом с поместьем Золотой Горы. Что еще хуже, рядом лежало мертвое тело темного призрака. Было естественно, что Гым Сурен и ее подчиненные проявляли осторожность. Она и ее подчиненные направлялись в поместье Снежного Меча, чтобы забрать заемные деньги и проценты, выплаченные семьей Джин. Поместье Снежного Меча использовало долговую расписку от поместья Золотой Горы в надежде оказать давление на семью Джин, но Намгунг Воль неожиданно помог и оплатил счет вместо них. Теперь Гым Сурен собирается забрать деньги из поместья Снежного Меча, а поскольку речь идет о крупной сумме денег, ее должны были сопровождать элиты поместья Золотая Гора. «Как ты посмел совершить убийство рядом с поместьем Золотая Гора? Раскрой свою личность. Кто ты? Ха! Ты не знаешь меня, Гым Сурен, вы не должны быть из Рунана. Гым Сурен из поместья Золотая Гора, это верно. Я Гым Сурен из поместья Золотая Гора». Гым Сурен безумно закричал. Ее прозвище в Рунане – Золотая Леди. Она была так безумно одержима золотом, и у нее было достаточно способностей, чтобы сохранить золото, которое она собрала. Пё Воль молча посмотрел на Гым Сурена. Гым Сурен не хотел отвечать взглядом Пё Воля. По какой-то причине ей казалось, что он читает все ее собственные мысли. Если не считать ее отца, Гым Шинчунга, Пё Воль был первым, кто заставил ее так себя чувствовать. Гым Сурен инстинктивно почувствовал, что Пё Воль необычный человек. «Если ты не скажешь мне, кто ты, я подчиню тебя и верну обратно в нашу секту. Нет, так как мы направляемся в поместье Снежного Меча, будет лучше, если мы отвезем вас туда. Покажи себя, пока я еще вежливо прошу. Нет, спасибо». Гым Сурен фыркнул на ответ Пё Воля. «ХМПФ, думаешь, у тебя есть выбор, что ты делаешь? Поторопись и возьми его». «Да». Воины поместья Золотой Горы немедленно бросились к Пё Волю. В этот момент Пё Волю внезапно пришла в голову хорошая идея. К сожалению, эта идея не подходила для Гым Сурен. Глава 252. Ха-ха. Самуэю потянулся и зевнул. Она лидер внешней группы поместья Снежного Меча. Трудности, через которые она прошла, пока не стала лидером внешней партии как женщина, были неописуемы. По сравнению с другими местами, в Цзянху нет большой дискриминации между мужчиной и женщиной. Тем не менее, выделиться женщине в таком месте все же было непросто. Было бы лучше, если бы она была ученицей влиятельной семьи, человеком с хорошей родословной или человеком с выдающимся талантом, поскольку только эти люди были в силах преодолеть общественную дискриминацию. К сожалению, Ю Самуи не принадлежал к этому типу. Она родилась в обычной семье и обладала обычным талантом, но одной из ее сильных сторон является то, что она обладала большой выносливостью. Поскольку она не возражала против болезненных тренировок, она не позволяла себе отдыхать ни на мгновение. Она постоянно тренировалась, чтобы стать сильнее, и в результате смогла стать одним из внешних лидеров поместья Снежного Меча. Другие часто сомневаются, что она просто была бы довольна своим нынешним положением, но она была искренне довольна. Ю Самуи ясно осознает пределы своего таланта, так что большего признания или достижения она не просила. На данный момент она только хотела остаться лидером внешней группы на долгое время. Сегодня был день, когда ее группа стояла на страже у главных ворот. Только Ю Самуи потянулся и зевнул. Остальные ее подчиненные стояли неподвижно, в полной боевой готовности. Для них было неприемлемо быть небрежным, учитывая, что война с семьей Джин в самом разгаре. Они смотрели широко открытыми глазами, высматривая любого постороннего человека, приближающегося к поместью Снежного Меча. Ю Самуи, возможно, выглядела так, будто она расслабилась, но на самом деле она постоянно следила за своим окружением острым взглядом. Не похоже, что сегодня будет что-то особенное. К счастью, казалось, что ничего особенного не произойдет, пока она будет на страже. Тем не менее, Ю Самуи не расслаблялся. До окончания ее смены на рассвете еще много времени. Если бы она была небрежна и что-то случилось во время ее дежурства, то должность, которую она с таким трудом получила, могла быть отнята в одно мгновение. «Пожалуйста, надеюсь, сегодня ничего не случится». Но ее желание не сбылось. «О, открой дверь!» Издалека донесся чей-то настойчивый голос. «Почему? Юсаму и остальная часть ее группы посмотрели в ту сторону, откуда доносился голос. Прежде чем они это осознали, их руки уже были на оружии, висевшем на поясе. Куда были направлены их взгляды, бежал мужчина, неся кого-то на спине, и бегущий человек, и человек на его спине были залиты кровью. Несмотря на то, что расстояние было еще большим, они уже чувствовали сильный запах крови, исходящий от него, что было необычно. Самуию поспешно закричал: «Кто ты?» «Я воин из поместья Золотой Горы. Дама сейчас в критическом состоянии, поэтому, пожалуйста, быстро впустите ее». «Леди?» «Да, леди Гым серьезно ранена». В ответ на ответ мужчины Юсаму и ее люди переглянулись. «Может ли это быть леди Гым Сурен?» «Ну, она единственная дочь лидера секты в поместье Золотая Гора». «О боже!» В одно мгновение лицо Юсаму и побледнело. Она знала, что поместье Снежного Меча тесно связано с поместьем Золотая Гора. Если что-то пойдет не так с Гым Сурен, то поместье Золотой Горы откажется от поддержки поместья Снежного Меча. Подобную ситуацию нужно было предотвратить любой ценой. Самуию поспешно подбежал к мужчине, несущему на спине Гым Сурен. «Она действительно леди Гым Сурен? Ты не можешь просто проверить ее лицо?» В ответ на ответ мужчина Юсаму и поспешно посмотрел на женщину на его спине. Хотя на ее лице было много крови, по ее внешнему виду было ясно, что она действительно Гым Сурен. «Что случилось? На нас напали по дороге сюда. Все остальные были убиты. Только даме и мне удалось спастись. Кто черт возьми, это сейчас не важно. Нам нужно поторопиться и лечить ее. Пожалуйста, впустите нас внутрь». «О, да». После слов мужчины Юсаму и пришла в себя. Она поспешно отдала приказы мужчинам, охраняющим главные ворота. «Поторопись и открой дверь. Не забудьте вызвать врача. Я буду тем, кто отведет их в пустой дом». «Да». Подчиненные Юсаму и ответили, а затем открыли дверь, ведущую в поместье Снежного Меча. «Подписывайтесь на меня». Юсаму и лично руководил человеком, несущим на спине Гым Сурен. Даже с первого взгляда она могла сказать, что состояние Гым Сурен было серьезным. Ей нужно было как можно скорее отвести ее к врачу, чтобы ее вылечили. Хорошо, что в настоящее время в поместье Снежного Меча живет хороший врач. Как только Гым Сурен легла на кровать в лучшей комнате гостевого зала, вбежал старый доктор, узнавший новости. Старый доктор не останавливался, чтобы отдышаться. Не теряя времени, он нащупал пульс Гым Сурен. Юсаму и поспешно вставил: «Как леди Гым, будь спокоен, я не могу сосредоточиться. Я разве окружающая среда не должна быть тихой, чтобы я мог правильно измерить ее пульс?» «Хорошо». Юсаму и держала рот на замке в ответ на выговор старого доктора. Гым Сурен, казалось, был в критическом состоянии. Юсаму и надеялся, что старый доктор так или иначе ухватится за спасательный круг Гым Сурен. Закрыв глаза на некоторое время и послушав пульс Гыма Сурена, доктор достал из его груди деревянную коробку с серебряными иглами. Доктор поспешно начал вводить иглы во все тело Гым Сурен. Только воткнув в ее тело более сотни иголок, доктор вздохнул с облегчением. «Мне удалось спасти ее на время. Фу, слишком рано для облегчения. Ее основные вены и внутренние органы повреждены. Если ее не лечить, ее состояние ухудшится. Если тебе что-нибудь понадобится, скажи мне. Мы не можем позволить ей умереть здесь. Я буду». Доктор кивнул. Затем он посмотрел на человека, который привел Гым Суриона в поместье Снежного Меча. «Что за парень так жестоко разыграл женщину?» «Я не знаю». «Вы не знаете?» «Да, мы внезапно поссорились. В Рунане есть человек с распухшей печенью, способный прикоснуться к леди Гым. Кто это?» «Я не знаю. Трудно сказать, кто он, из-за его обычной внешности. Ты хоть представляешь, какие боевые искусства он использовал?» «Нет, меня избили в одно мгновение». Рядом с мужчиной лежал труп, которого леди Гым не могла просто так отпустить, поэтому она подошла. Это было буквально мгновение, когда все воины, охранявшие леди Гым, были поражены, и они рухнули. Он даже думал, что умер, но когда пришел в себя, то увидел, что все его коллеги уже рухнули на землю. Гым Сурен также подверглась нападению со стороны мужчины, что привело к ее смертельному ранению. «В то время я думал только о том, чтобы спасти леди, так что я бежал всю дорогу сюда, неся на спине юную леди. Отличная работа. Мне удалось спасти ее только потому, что это был я. Если бы это были другие врачи, спасти ее было бы невозможно. Спасибо, старик. Я не забуду этой милости. Мужчина держал старого доктора за руку и благодарил его. У Ю Самуи было серьезное выражение лица, когда она увидела эту сцену. Гын Сурен – важная персона, достойная того, чтобы быть классифицированной как VIP в поместье Снежного Меча. Она должна была немедленно сообщить лидеру секты поймать человека, ответственного за причинение ей вреда. Ю Самуи сказал доктору: «Я собираюсь пойти и доложить лидеру секты. А пока, пожалуйста, лечите леди Гын, доктор Джанг. Ее состояние больше не должно ухудшаться. Не волнуйся. Пока я здесь, ее состояние не ухудшится. Тогда пожалуйста». Ю Самуи встала со своего места и посмотрела на человека, который привел Гын Сурен. «Тебе следует подождать снаружи. Я не могу этого сделать. Я должен защитить ее. Вам больше не нужно беспокоиться о леди Гын. Доктор Джанг позаботится о ней. Но, ты не сможешь помочь, если останешься здесь. Вы только отвлечете доктора Джанга. Поэтому, пожалуйста, уходите». Ю Самуи разозлился на колебания мужчины. Только тогда мужчина с угрюмым выражением лица кивнул головой. Его вид выглядел таким жалким. «Я дам тебе комнату поблизости, так что не волнуйся. Лидер секты может позвонить вам позже. Все в порядке». Ю Самуи и мужчина вышли. После того, как подчиненный сопроводил мужчину в его комнату, Ю Самуи направился к резиденции лидера секты. «Я не расслышал, скажи это снова. Госпожа Гын Сурен из поместья Золотая Гора вступила в нашу секту, серьезно раненая». «Действительно, она была серьезно ранена, да». Еще раз дав определенный ответ, Бэк Дэ Гён подтвердил, что Ли Юль не ослышался. Ли Юль посмотрел на Бэк Дэ Гёна, своего доверенного лица, нахмурив брови. Бэк Дэ Гён опустил голову с выражением, что ему больше нечего сказать. «Что случилось?» «Они сказали, что едут в нашу секту за деньгами. Деньги. Плата семьи Цзинь за одолженную долговую расписку. 17 000 золотых монет, да. Значит, вы говорите, что они подрались, когда шли собирать деньги». «Это верно». Ли Юл нахмурился. «Потому что случилось то, что не входило в его расчеты. Он крайне не любил неожиданные переменные вроде этой. Это потому, что есть вероятность, что все, что он запланировал до сих пор, может пойти на смарку в одно мгновение. А нападавший, по словам подчиненного, приведшего ее сюда, он был обычным мужчиной. Рядом было тело, и он вел себя подозрительно, так что леди Гым не могла просто пройти мимо него. А потом, но соперник оказался неожиданным мастером. Все ее воины сопровождения пали, не зная, как на них напали. Затем леди Гым также была серьезно ранена. Хм, к счастью, человек, который привез леди Гым на спине, знал, что доктор Джанг состоит в нашей секте. Благодаря ему жизнь леди Гым была спасена. Это впечатляет. Чтобы он знал, что доктор Джанг состоит в нашей секте. Это верно. Хорошо. Поскольку за нее уже отвечает доктор Джанг, по крайней мере, она не умрет. Дай мне знать, когда она придет в себя. Я хочу поговорить с ней напрямую. Все в порядке. Когда Ли Юль махнул рукой, Бэк Дэ Кён склонил голову и вышел. Ли Юль, оставшись один, пробормотал, чтобы это произошло, пока они шли в поместье Снежного Меча. Он чувствовал себя как-то неловко. Ли Юль заварил себе чашку чая и выпил. Это был его любимый чай «Колодец дракона». Обычно он чувствует себя лучше после того, как выпьет чай из «Колодца дракона», но не в этот раз. Даже после употребления чая «Колодец дракона» неприятное ощущение не проходило. Хлопнуть. Ли Юль грубо поставил чашку, которую держал в руках, и посмотрел в воздух. «Хык-хо, ты звонил?» Тощий мужчина появился как призрак. «Где он сейчас?» «Воз, пёволь, прячется. Прячется?» Покинув поместье Джин, он полностью исчез. «Я уже приказал нескольким людям выследить его, но это нелегко. Как ты можешь его потерять?» Хык-хо слегка раздражен вопросительным тоном Ли Юля. «Вы, должно быть, забыли. Он такой же, как мы. Пока он хочет, он может испариться из этого мира, не оставив следа. Значит, вы не смогли бы его найти?» «Это не так, это займет немного времени, но мы обязательно его найдем. Темный призрак уже у него на хвосте, это только вопрос времени, когда мы его найдем. Вы уверены?» «Вау, смотрите сюда, дежурный. В мире нет никого, кто мог бы избежать взгляда союза сотни призраков. Надеюсь, ты прав. Если вы продолжите игнорировать союз сотни призраков, было бы лучше, если бы вы перестали выставлять передо мной имя союза сотни призраков. Союз сотни призраков не станет твоим щитом. Что, если я решу это, я могу заставить союз сотни призраков исчезнуть за одну ночь? Думаешь, я лгу? Глаза Лию были холодными. Хык-Хо посмотрел на Лиюля. Если бы он мог, он хотел бы разорвать рот Лию за то, что он говорил такие дерзкие вещи. Он знал, что у него есть для этого способности и уверенность. Но он не может. Он человек, с которым даже лидеру Союза Сотни Призраков было неудобно иметь дело. Он не знает, кто на самом деле Лиюл, но лидер Союза Сотни Призраков всегда предупреждал его не идти против Лиюла. Хык-Хо тут же улыбнулся. «Ха-ха, как ты мог сказать такие жестокие слова? Не волнуйся, я буду осторожен. Расслабьте свое выражение, я напуган до смерти. Так что насчет него, я найду его через 2 дня. Я даю тебе день, это слишком коротко, но ладно. Я найду его и доложу вам в течение дня». Хык-Хо поднял обе руки и сделал жест капитуляции. Глава 253. Битва между семьей Джин и поместьем Снежного Меча переросла в борьбу не на жизнь, а на смерть. Вначале они были внимательны друг к другу и лишь в небольшой степени ссорились. Но по мере того, как число жертв росло день ото дня, негативные эмоции, которые они испытывали друг к другу, достигли своего пика. Когда воины семьи Джин попали в засаду и были уничтожены поместьем Снежного Меча, семья Джин в ответ окружила и убила воинов поместья Снежного Меча. Такая ситуация повторялась несколько раз, причиняя ущерб обеим сторонам как снежный ком. Если бы погибли только воины, принадлежащие к двум фракциям, то до этого дела бы не дошло. Но проблема в том, что среди воинов, решивших присоединиться к двум фракциям, тоже есть несколько смертей. Когда это произошло, люди, связанные с погибшими воинами, пришли к Рунану, чтобы объявить месть. Битва между поместьем Снежного Меча и семьей Джин вышла за рамки небольшой войны за господство в регионе. Это, в свою очередь, заставило многих интеллектуалов заявить, что борьба между двумя фракциями может перерасти в мировую войну. Однако человеческое желание не может быть легко подавлено чьим-то предупреждением. Цзянху был мирным на протяжении десятилетий. Большинство воинов, испытавших на себе ужасы кровавой войны небес, уже ушли в отставку или слишком стары, поэтому воспоминания о том времени забылись из людских умов. Старые воины, которые не ушли в отставку, предупреждали об ужасах войны, но их предупреждения остались без внимания. Молодые воины отчаянно хотели использовать эту возможность, чтобы сделать себе имя. Лучшим способом для воина прославиться было активное участие в большой войне. Поместье Снежного Меча и семья Джин. Неважно, кто был прав, а кто виноват. Для них важно то, что арена хаоса дала им шанс поднять свою репутацию. Воины со всего мира направились к Рунану. Рунан постепенно становится эпицентром бури. Но группа, которая больше всего взволнована текущей ситуацией, это не семья Джин и не поместье Снежного Меча. На самом деле это был храм Шаолинь. Храм Шаолинь изначально считал, что они могут контролировать битву между семьей Цзинь и поместьем Снежного Меча. Вот почему они послали монахов для разрешения спора между двумя сторонами. Однако, вопреки их ожиданиям, масштаб борьбы вышел из-под контроля. Если его и дальше оставлять без присмотра, то это действительно может стать основой для новой большой войны. Это привело в отчаяние монаха Унхэ и других шаолиньских монахов, вошедших в семью Цзинь. Джин Сиу издал для них приказ о выселении. Однако шаолиньские монахи не покидали поместье Цзинь. Даже если им приходится быть грубыми, они пришли к выводу, что им лучше остаться в поместье Джин и продолжать следить за чередой событий. Наму Амида Буцу. Наму Амида Буцу. Той ночью, когда Унхэ не мог уснуть, он гулял по саду в одиночестве. Сонгом, который был в приподнятом настроении, когда впервые вошел в семью Джин, теперь застрял в маленькой комнате из-за шока, который он получил от Пё Воля. Мало того, что его стержень, сделанный путем смешивания различных металлов, раскололся надвое, он также получил внутренние повреждения. Это был первый раз, когда Сонгом, которого называют безумным Буддой, потерпел поражение. Больше всего его озадачила реакция Джин Сиу и Намгунг Воль. Он не ожидал, что они скажут ему что-нибудь в ответ из-за их нынешнего загнанного в угол положения. Но реальность была другой. Джин Сиу был откровенно враждебен по отношению к нему, а Намгунг Воль открыто критиковал его. Этот опыт был очень незнаком Сонгому. До сих пор он жил, как ему заблагорассудится. У него было достаточно таланта к боевым искусствам в сочетании с его прошлым монахом Шаолиня. Никто никогда не осмеливался сказать ему, что он был неправ. Кроме того, его старший брат всегда поощрял, а не выговаривал его. Это, в свою очередь, заставило Сонгома стать высокомерным, думая, что он всегда прав. Но впервые он начал подозревать, что его мысли могли быть ошибочными. Вот почему Сонгом застрял в маленькой комнате. Разум Мунхэ тоже был в беспорядке. Ничего не решено, только проблемы накапливаются. Наму Амида Буцу, что я должен делать? У него тоже были глаза и уши. Он знал, как сейчас обстоят дела в Рунане. Одно неверное движение, и в Хунане, провинции, где Шаолинь считается ведущей сектой, может разразиться Великая война. Этот наихудший сценарий нужно было предотвратить во что бы то ни стало. Это было тогда. Я слышу, как ты думаешь, далеко отсюда. В ушах звенел холодный голос. Воз, Унхэ посмотрел туда, откуда исходил голос. Там был небольшой павильон, куда был направлен его взгляд. На перилах павильона сидел и пил мужчина средних лет. В тот момент, когда он увидел его, Унхэ почувствовал, как его сердце упало. Мужчина средних лет излучал острую энергию, которая, казалось, впивалась ему в грудь. Унхэ сразу узнал мужчину средних лет. Наму Амида Буцу Будда. Значит, это святой меча. Тот, кто пил в одиночестве, был никем иным, как святым мечом. Хан Ючхан. В ответ на приветствие Унхэ Хан Ючхан встала с перила и сказала: «Ты ублюдок, звук твоих мыслей такой громкий. Я совсем не могу пить, потому что ты такой шумный. Почему ты здесь пьешь один? Ты тоже, кажется, много на уме. Разве это не из-за вас, ребята? Простите, как вы смеете создавать проблемы, вмешиваясь без необходимости? Наму Амида Буцу, я не знаю, о чем ты говоришь. Ты сукин сын. Ты собираешься отрицать это до конца? Я действительно не понимаю, о чем вы говорите. И разве ты не хотел, чтобы семья Джин погибла в первую очередь? Вы уже начали менять свое мнение? Нет, мои мысли не изменились. Я хочу, чтобы эта бесполезная семья была разрушена. Почему? Потому что вы, ребята, выгнали его. Воз, Пёволь, Пёволь, почему вас интересует этот убийца? На лице Унхэ было вопросительное выражение. Он не мог понять, почему кто-то вроде Хан Ючхан может заинтересоваться убийцей. Я бы не обратил на него никакого внимания, если бы он был обычным убийцей. Но он не обычный убийца. Ты уже знаешь это, не так ли? Это как вы думаете, это совпадение, что Сонгом был унижен? Унхэ не мог отрицать его слов. Не только Сонгом, но и пришедшие с ним ученики окружили его, но не смогли остановить Пёволя. Кроме того, Пёволь исчез после того, как прорвался через ловушку других воинов. Его навыки боевых искусств были слишком велики, чтобы его можно было назвать простым убийцей. Хан Ючхан снова спросил: «Ты уверен, что сможешь остановить его, если он тайно нападет на тебя? Храм Шаолинь недостаточно слаб, чтобы его мог победить простой убийца. Это фигня. Даже если вы святой меча, пожалуйста, воздержитесь от оскорблений Шаолиня. Значит, у тебя еще осталась гордость? Хе-хе, старшая, ты напал на него, даже зная, кто он такой. Да, ты напал на него, хотя знал, ха-ха, Шаолинь закончился. Готово. Не оскорбляй больше храм Шаолинь, старший. Если ты не хочешь, чтобы тебя осмеяли, то ты должен был вести себя правильно. Как ты мог сделать что-то подобное? Мало того, что вы поспешно бездоказательно обвинили кого-то, вы даже не сумели как следует его подавить. Я не знаю, почему Унджи послал тебя и Сонгома. Разве это не худшее сочетание? Если бы вместо этого он послал Унсона, проблема не стала бы такой большой. Это, у него не было оправдания. В конце концов, Унхэ заикался, не находя слов. Наблюдая за реакцией Юнхэ, Хан Ючхан был ошеломлен. Хан Ючхан не любила Пёволь. Пёволь был высокомерным и не выказывал к нему никакого уважения. Тем не менее, причина, по которой он отпустил Пёволя, заключалась в том, что он ожидал, что он сможет узнать правду, связанную со смертью его ученика. Однако его ожидания не оправдались, так как ученики храма Шаолинь выгнали его. По этой причине раздражение Хан Ючхан достигло своего пика. «Скажи этому монаху, Сонгому, чтобы он не попадался мне на глаза. В тот момент, когда я увижу его, я покажу ему, что такое настоящий ад, старшая». Пока Унхэ пытался успокоить Хан Ючхан, «Быстрее, переместите его сюда, дерьмо, доктор, доктор». Внезапно у входа в поместье Цзинь раздался громкий шум. Хан Ючхан и Унхэ одновременно нахмурились. Они оба чувствовали необычную атмосферу. Они побежали к входу. Многочисленные убитые и раненые подвозились на телегах к подъезду семьи Цзинь. Погибло более 100 человек. Все раненые находятся в критическом состоянии. Состояние тел, доставленных в вагонах, было просто ужасным. Дошло до того, что любой, кто их увидит, боялся увидеть его изрезанным, сломанным и с вырванным языком во сне. Это была самая большая трагедия, свидетелями которой они стали, с тех пор как они остались в семье Джин. Раньше многие были убиты или ранены, но впервые за одну ночь произошло столько жертв. Наму Амида Буцу. Унхэ плотно закрыл глаза, а Хан Ючхан замолчал. Даже если они прошли через все виды сражений в Цзянху раньше, они не могли сохранять самообладание. Как это произошло? Член семьи Цзинь, который убежал, услышав новость о катастрофе, спросил раненого солдата. «Мы попали в засаду». «Засада?» «Да, я никогда не видел их раньше. Они были больше похожи на солдат, чем на воинов. В поместье Снежного Меча были такие люди, они называли себя корпусом Черного Облака». «Корпус Черного Облака?» «Да, они хороши в верховой езде и групповых боях, подобно солдатам. Нам нужно придумать план». Раненый солдат кашлянул кровью и сказал. Увидев это, глаза Хан Ючхан глубоко впали. «Кажется, поместье Снежного Меча даже наняло группу наемников. Это типа, монах, вы уверены, что сможете стать посредником в битве между поместьем Снежного Меча и семьей Джин? Неужели ты действительно убедишь их своим тривиальным языком? Если вы действительно хотите остановить их борьбу, вам придется мобилизовать элиту храма Шаолинь и подавить ее силой. Это единственный способ для вас оказать какое-либо значительное влияние. Наму Амида Буцу, это твой выбор». Унхэ не мог ничего ответить на слова Хан Ючхан. В отличие от депрессивной и безжизненной атмосферы в семье Джин, атмосфера в поместье Снежного Меча была очень оптимистичной. В конце концов, они одержали большую победу в битве против семьи Джин, которая произошла час назад. Изначально это был неблагоприятный бой за поместье Снежного Меча. Воины семьи Цзинь яростно атаковали, в результате чего им угрожала опасность быть уничтоженными. То, что появилось в то время, было корпусом Черного Облака. Они внезапно появились и атаковали тыл семьи Джин. Благодаря им воинам поместья Снежного Меча удалось избежать надвигающегося кризиса. И, работая вместе с войсками Черного Облака, они смогли нанести большой ущерб семье Джин. Это была их величайшая победа с тех пор, как началась битва между семьей Джин и поместьем Снежного Меча. Это привело к естественному повышению боевого духа поместья Снежного Меча. А когда Сеол Кан Йон предложил подавать алкоголь и еду своим победившим подчиненным, атмосфера в поместье Снежного Меча стала еще более напряженной. Но не все места в поместье Снежного Меча были полны азарта и активности. Так было и в случае с резиденцией, где остановилась Гым Сурьон. Учитывая критическое состояние Гым Сурьон, атмосфера в месте, где она остановилась, была особенно мрачной. Поскольку Гым Сурьон большая шишка, безопасность в ее комнате была особенно строгой. Сеол Кан Йон даже приказал элитным членам своей секты защитить Гым Сурьон и сообщить новости в поместье Золотой Горы. Услышав новость о травме Гыма Сурьона, Гым Шин Чунг сказал, что они также пришлют своих элитных воинов. Пока они не прибудут, охрана безопасности Гым Сурьон будет обязанностью поместья Снежного Меча. В то время, когда воины поместья Снежного Меча стояли на страже в комнате Гым Сурьон, кто-то открыл дверь и вышел. «Ой, это ты, брат Лим, как вы себя чувствуете?» Воины, у которых поначалу было настороженное выражение лиц, вскоре ослабили бдительность. Человек, который открыл дверь и вышел, был тем, кто привел Гыма Сурьона на спине. Несмотря на то, что он сам получил серьезные травмы, ему все же удалось защитить Гыма Сурьона, и он проделал весь этот путь. Как товарищ воин, это был поступок, достойный уважения. Это также причина, по которой воины поместья Снежного Меча смотрели на человека благосклонно. Человек, несший на спине Гыма Сурьона, представился как Лим Квонок. Лим Квонок погладил раненое плечо и ответил: «Стало намного лучше. Как юная мисс, не волнуйся, доктор Джанг заботится о ней. Это так, вы проделали большую работу. Возможно, лорд Гым даст вам большую награду. Я не заинтересован в получении какой-либо награды. Кстати, раз уж я целый день сижу в своей комнате и все тело онемело, могу ли я немного походить?» «Конечно, так уж случилось, что глава нашей секты дал нам еды и алкоголя, так что вы можете пойти и купить». «Действительно, вы можете пойти в тренировочный зал во внешнем саду, там много людей, ты можешь пойти и поесть с ними». «Спасибо, тогда я вернусь», — Лим Квонок сказал от воина, который любезно объяснил это, а затем ушел. По пути в тренировочный зал он несколько раз сталкивался с воинами поместья Снежного Меча, но никто не заподозрил и не усомнился в присутствии Лим Квонок. Лим Квонок тихо слился с людьми в поместье Снежного Меча. Глава 254. Узнав о травме Гыма Сурена, Гым Шин Чунг немедленно встал, и его стул упал на землю. «О чем ты говоришь? Как Сурен мог быть серьезно ранен? А как же ее сопровождающие? Все умерли, кроме одного. Мертвый? Что они за люди? Как они все могли быть мертвы? Мне жаль, это не его вина, но служитель, принесший новость, упал на пол, лбом коснувшись земли». Гнев Гым Шин Чунга был неописуем. Гым Сурен, его единственная семья, хотя у него был племянник Гым Ушин, его нельзя было сравнивать со своей прямой семьей, Гым Сурьон. Кто, черт возьми, сделал это с ней? Это не семья Джин, верно? Они затаили на нас злобу из-за долговой расписки. Если бы семья Джин всегда была такой порочной, они бы не зашли так далеко из-за поместья Снежного Меча. Тогда кто, черт возьми, напал на Сурена? Гневный голос Гыма Шин Чунга заставил все предметы в его дворце вибрировать. Его помощник мог только смотреть на него со страхом. Было слишком много подозреваемых, что он не мог определить ни одного. Все знали о том факте, что Гым Шин Чунгу удалось накопить то огромное состояние, которое у него есть сегодня, только благодаря основанию Йомванды. Среди людей, занимавших у него деньги, не было ни одного человека, который встретил хороший конец. Все они были либо проданы в рабство, либо покончили с собой в отчаянии из-за огромных долгов. У всех этих людей есть глубокая неприязнь к поместью Золотой Горы. Некоторые из них могли напасть на Гым Сурен, чтобы отомстить поместью Золотой Горы. Немедленно отправьте в Ушинок Сурен, чтобы защитить ее, и пусть Йомванды поймают преступника. Все в порядке, дежурный ответил быстро. Йомванды – это организация, непосредственно подчиненная Гым Шин Чунгу. Это организация, отвечающая за сбор денег с людей, которые одолжили у поместья Золотая Гора. Он состоял из людей без крови и слез. Они были настолько злобны, что делали все возможное, чтобы выжать сухую тряпку, чтобы получить воду. Боевые искусства отдельных членов также были настолько сильны, что считались более ужасающими, чем мрачный жнец в Рунане. Освобождение Йомванды является достаточным доказательством того, что гнев Гым Шин Чунга достиг своего пика. Пусть он понаблюдает за ситуацией, если возможно, попросит его вернуть Сурена. Ведь и у нас есть хорошие врачи. Я не думаю, что это будет возможно. Почему? Она настолько серьезно ранена, что ее состояние может ухудшиться во время транспортировки. Дерьмо. Гым Шин Чунг больше не мог сдерживать гнев и ударил по столу. Скажи Вушину прямо, что, если что-то случится с Сурьоном, он будет нести за это ответственность. Он должен хорошо ее защитить. Да, убирайся. Когда Гым Шин Чунг махнул рукой, слуга склонил голову и тихо вышел из комнаты. Оставшись один, Гым Шин Чжун пробормотал. Я не знаю, кто он, но как только я его поймаю, я сдеру с него кожу заживо. Сеол Кан Йон смотрел во внутренний сад с широко открытым окном. Была уже поздняя ночь, но из-за развешанных по всему саду фонарей создавалась довольно безмятежная атмосфера. Сад поместья Снежного Меча был ошеломляющим благодаря садовнику, который заботился о нем. Однако, какими бы красивыми ни были пейзажи, Сеол Кан Йон не был впечатлен. Он просто временно остановился в этом месте. Его конечной целью по-прежнему остается Тинь Чжуншинь, который забрала семья Цзинь. Он сделал бы что угодно, даже отдал бы свою душу, лишь бы исполнилось его желание вернуть поместье Снежного Меча в Тинь Чжуншинь. Когда Сеол Кан Йон собирался схватить чашку рядом с ним, лидер секты, он услышал голос, зовущий его. Что происходит? Гость пришел в гости. Он просит о встрече с вами. Кто это? Чан Хён из поместья Рейн Маунтин. Поместье Рейн Маунтин. В одно мгновение глаза Сеола Кан Йона блеснули. Поместье Рейн Маунтин Манор расположено в Чиншане, провинции Аньхай. Это было более чем в 2000 лет поместья Снежного Меча. Секта, находящаяся за много миль, не могла прийти и предложить свою помощь поместью Снежного Меча. Хаэм. Некоторое время подумав об этом, Сеол Кан Йон приказал своему подчиненному привести Чан Хаён внутрь. Через некоторое время дверь открылась. В комнату вошел молодой человек. Его мягкие черты лица делали его естественно симпатичным. Это был Чан Хаён, молодой лидер поместья Рейн Маунтин. Чан Хаён поприветствовал Сеола Кан Йона. Чан Хуин из поместья Рейн Маунтин приветствует Сеола Кан Йона из поместья Снежного Меча. Рад встрече. Как твой отец? У него все хорошо. Я уже видел твоего отца издалека. Он великий воин с духом героя. Спасибо. Мой отец также упомянул, что лорд Сиол – великий человек. Ой, это так? Он сказал, что, если я буду работать с вами, я обязательно многому научусь, поэтому я должен найти время, чтобы посетить вас хотя бы один раз. Спасибо. Сиол Кан Йон покачал головой. На первый взгляд у него было восхищенное выражение лица, но Соль Кан Йон не до конца поверила словам Чан Хайон. То же самое было и с Чан Хайон. В конце концов, поместье Снежного Меча и поместье Дождевой Горы до сих пор никогда не взаимодействовали друг с другом. У них не было причин видеться. Это была ложь, что Соль Кан Йон видел отца Чан Хён, Чан Пён Сана. Чан Хайон также солгал о том, что его отец сказал, что ему есть чему поучиться у Сиола Кан Йона. Они просто обменивались вежливыми репликами. Сиол Кан Йон спросил с улыбкой: «Итак, что привело вас сюда из особняка Рейн Маунтин? Я не думаю, что ты пришел сюда только для того, чтобы увидеть мое лицо. На самом деле я пришел сюда, чтобы попросить вас об одолжении. Это так? Если вы поможете мне, я сделаю все возможное, чтобы помочь поместью Снежного Меча. Могу я считать это завещанием твоего отца?» «Это верно». Улыбка Сиола Кан Йона стала еще шире, когда она ответила: «Поскольку расстояние между двумя сектами слишком велико, для поместья Дождевой Горы было неразумно напрямую поддерживать поместье Снежного Меча. Тем не менее, поместью Снежного Меча было бы очень полезно, если бы поместье Дождевой Горы выразило свою поддержку. Самое главное в Цзянху – иметь достаточное оправдание или причину. Иногда истощение огромной секты, такой как поместье Дождевой Горы, действует как более сильная сила, чем любое другое оправдание. Это именно то, чего Сиол Кан Йон ожидал от Чан Хайон и особняка Рейн Маунтин. А теперь скажи мне, зачем ты пришел сюда? Я ищу человека, который убил моего брата и украл наше семейное сокровище. Расскажи мне об этом подробнее. Есть меч, который передавался из поколения в поколение в нашей семье. Как называется меч? Это называется Гунбу. Я думаю, что слышал об этом раньше. Это великий меч, сделанный давным-давно. Это верно. Он украл Гунбу, семейную реликвию нашей семьи, и сбежал. При этом он убил моего младшего брата, который преследовал его. Ты хочешь сказать, что он здесь? Я уже подтвердил, что он вошел в Рунан. Как его зовут? Пёволь. Пёволь? Сиол Кан Йон нахмурился. Это было имя, о котором он никогда раньше не слышал. Расследование людей, входящих в Рунан или поместье Снежного Меча, является обязанностью его помощника Ли Юла. Значит, Сиол Кан Йон не знал таких подробностей. Прости, но я впервые слышу это имя. Не беспокойтесь об этом. Он подлый парень, поэтому я уверен, что он не использует свое настоящее имя. Вы можете пойти навестить моего помощника. Он может что-то о нем знать. Спасибо. Чан Хайон склонил голову, поблагодарив. У него было много забот, когда он вошел в Рунан. Куда ему идти? Семья Джин или поместье Снежного Меча? После долгих раздумий он выбрал поместье Снежного Меча. Он думал, что будет легче получить помощь от поместья Снежного Меча, где царит гораздо более свободная атмосфера, чем от семьи Джин, которая наивна и честна. Больше всего на свете поместье Снежного Меча отчаянно нуждалось в поддержке престижных сект, таких как поместье Дождевых Гор. Есть много людей, которые хотели помочь нам, так что наша усадьба может быть довольно переполнена. Пожалуйста, извините нас за это. Конечно, на самом деле приятно видеть, что многие люди добровольно пришли помочь поместью Снежного Меча. Разве это невозможно только потому, что популярность лорда Сиола так велика?